Багун вдруг метнулся к заглобе, а тот столь же стремительно спрятался за Валдыевского. И два молодых рыцаря оказались лицом к лицу. — Не со страху я от тебя бежал, сударь, а чтобы людей спасти, — промолвил Багун. — Не знаю уж, по каким причинам, но что бежал, знаю, — ответствовал пан Михал. — Я где угодно готов с вашей милостью драться, хоть и сейчас, не сходя с места. — Вызываешь меня? — спросил, сощурясь, Валдыевский. — Ты на славу мою молодецкую тень бросил, перед людьми меня опозорил. Хочу твоей крови. — Я согласен, — сказал Валдыевский. — Давшему согласие не содеется дурного, — добавил Заглоба. — Но кто же письмо королевичу доставит? — Не вашего ума дело, это моя забота. — Что ж, деритесь, коли нельзя иначе, — сказал Заглоба. — Ты же, любезный атаман, помни, одолеешь этого рыцаря, я следом стану. А теперь выйдем на двор, пан Михал. Я тебе кое-что безотлагательно сообщить должен. Друзья вышли и отозвали Кушаля, стоявшего под окном боковушки, после чего Заглоба сказал: — Плохи наши дела, любезные господа. Он и вправду везет грамоту королевичу. Убьем мы его. Придется ответить. Не забывайте, суд конфедератов заседает в 2 милях от выборного поля, а он, как-никак, вроде бы посол, скверно. Придется потом прятаться, разве что князь возьмет под свою защиту, иначе не сдобровать нам. А отпустить его, опять же, никак невозможно. Единственная оказия — освободить нашу бедняжку. Ежели его на тот свет отправим, все легче ее отыскать будет. Видать, сам Господь Бог ей и Скшетузскому помочь хочет, не иначе. Говорите, любезные судари, что делать будем? — Неужели, ваша милость, хитрости какой-нибудь не измыслит? — сказал Кушель. — Я свое дело сделал. Он первый нас вызвал. Но потребны свидетели, сторонние люди. Думается, мне нужно дождаться Харлампа. Уж я позабочусь, чтобы он свой черед уступил и в случае чего засвидетельствовал, что Багун нас сам вызвал, а нам волей-неволей пришлось защищаться. И от Багуна недурно бы выведать, где он девушку прячет. Зачем она ему, коли его ждет погибель? Может, скажет, если попросить хорошенько? А не скажет. Так и так лучше, чтоб в живых не остался. Все нужно предусмотреть и обмыслить. Ух, голова сейчас лопнет. — Кто же с ним будет драться? — спросил Кушель. — Пан Михал первый, я второй, — ответил Заглоба. — Я третий. — Ну нет, — вмешался Володыевский, — я один дерусь, и баста. Положит он меня, его счастье, пусть живым уезжает. — А я уже ему обещался, — сказал Заглоба. — Но коли вы, любезные судари, по-иному решите, я готов отступиться. — Воля его. Захочет с тобою драться, быть посему. Но больше, чтоб никто не ввязывался. — Пойдем к нему. — Пойдем. Они пошли и застали Багуна, попивающим мед, в передней комнате. Атаман был совершенно уже спокоен. — Послушай-ка, сударь, — сказал Заглоба, — есть одно важное дело, о котором нам с тобой переговорить нужно. Ты вызвал этого рыцаря. Прекрасно. Но да будет тебе известно, что как посол ты находишься под защитой закона, ибо не среди диких зверей, а промеж политичного пребываешь народа. Потому лишь в одном случае мы можем тебе ответить. Ежели ты при свидетелях объявишь, что сам по своей охоте нас вызвал. Сюда приедет несколько шляхтичей, с которыми у нас поединок назначен. Вот перед ними ты это повторишь. Мы же дадим тебе слово чести, что, коли в схватке с паном Володыевским одержишь победу, то спокойно себе уедешь, и никто тебе помехи чинить не станет, разве что еще со мной помериться пожелаешь. — Согласен, — ответил Багун. — Я повторю свои слова при шляхтичах этих и людям своим отвести письмо прикажу, а Хмельницкому в случае моей гибели повелю сказать, что сам первый вас вызвал. Ну, а коли с Божьей помощью в схватке с этим рыцарем честь свою отстоять сумею, то еще и вашу милость потом попрошу со мной сразиться. Сказавши так, он взглянул Заглобе в глаза, Заглоба же, несколько смешавшись, прокашлялся, сплюнул и ответил. — Что ж, отлично. Начни только с учеником моим. Сразу поймешь, каково со мною придется. Впрочем, дело не в этом. Есть второй пункт, куда важнее, и тут уж мы к совести твоей взываем, ибо хоть ты и казак, хотелось бы в тебе рыцаря видеть. Ты княжну Елену Курцевич похитил, невесту нашего соратника и друга, и где ты ее прячешь? Знай же, если б мы тебя к суду привлекли за это, даже звание посла Хмельницкого тебя бы не охранило, ибо похищение девицы безотложному разбирательству подлежит и наказуемо смертной казнью. И теперь, перед поединком, когда жизнь твоя под угрозой, рассуди сам, что с бедняжкой будет в случае твоей смерти? Ведь ты ее как будто бы любишь. Неужто притом зла ей желаешь и погибели? Неужто не страшишься без опеки оставить? Обречь на позор и мытарство? Неужто и после смерти супостатом ее быть захочешь? Голос Заглобы зазвучал неожиданно серьезно, а Багун побледнел и спросил, «Чего же вы от меня хотите? Укажи место ее заключения, чтобы в случае смерти твоей мы могли ее отыскать и суженому вернуть. Сделай это, и Господь помилует твою душу». Атаман подпер голову руками и глубоко задумался, а три товарища неотрывно следили за переменами, происходящими в подвижном его лице, на котором вдруг такая нежная печаль проступила, словно ни гнев, ни ярость, ни иные жестокие чувства никогда на нем не отображались, словно человек этот лишь для любви и страдания был создан. Долго продолжалось молчание, пока его не нарушил Заглоба, с дрожью в голосе проговоривший, «Ежели ты опозорить ее успел, Господь тебе судья, она же пусть хоть в монастыре свои дни окончит». Багун поднял увлажнившиеся полные тоски очи и сказал, «Я опозорил? Уж не знаю, как вы, паны шляхтичи, рыцари и кавалеры, умеете любить, но я, казак, ее в баре спас от смерти и поруганья, а потом в пустыню увез, и там берег, как зеницу ока, пальцем не тронул, в ногах валялся и челом бил, как перед иконой. Прогнала меня прочь. Я ушел и более ее не видел. Война матушка при себе держала. Бог тебе за это простит часть грехов на страшном суде, сказал, вздохнув облегченно Заглоба. Но в безопасности ли она там? Ведь рядом Кривонос и татары. Кривонос под Каменцем стоит, а меня послал к Хмелю спросить, надо ли ему идти в Кудак. И уж верно пошел, а там, где она укрыта, ни казаков, ни ляхов, ни татар нету. В том месте ей всего безопасней. Где же оно, это место? Послушайте, паны ляхи, будь по-вашему. Я скажу, где она, и прикажу вам ее выдать, но за это вы поклянитесь рыцарским словом, что если Господь мне пошлет удачу, не станете ее искать больше. Пообещайте за себя и за Скшетузского, и я вам откроюсь».